вторая. Зеваки уже давно разбежались во все стороны, гоня перед собой мутную волну слухов, сплетен и пересудов, когда амфитриона, наконец, впустили в Киникей. Он остановился у ложа, где откинулась на подушке бледная, измученная Алкмена. Хотел было... Он так и не вспомнил, чего именно хотел, уставившись на два свертка, лежавшие рядом с женой. Два свертка. «Близнецы!» — заулыбалась Навсекая, а следом за ней и все женщины, находившиеся в Киникее. «Близнецы у тебя, герой! Ну ты и мужик, с самим Зевсом на равных! Да не мни, сиди, глянь на детей, жену поцелуй!» Амфитрион, не чуя ног под собой, послушно обошел ложе, поцеловал в щеку тихую и какую-то чужую Алкмену, и почувствовал, что губы его помимо воли расползаются в совершенно дурацкую и безумно счастливую улыбку. Два совершенно одинаковых личика, сердитых, безбровых, еле выглядывающих из пеленок, одновременно сморщились, и двухголосое хныканье огласило Геникей. «Алкит и Ификл», — вслух подумал Амфитрион. «Да, так я и назову вас. Алкит и Ификл. А боги? Боги пусть разбираются сами. Да, дети, мы-то с вами разберемся, а боги пусть сами». Совсем ошалел на радостях. С притворным раздражением буркнула Навсекая. «Городишь не весь что. Лучше вели кому-нибудь бежать в город и кричать, что у тебя двойня». «Обойдутся», — отрезал Амфитрион. «Нам спешить некуда. Завтра все равно узнают, так что не будем пинать судьбу. И вот что». Он еще раз посмотрел на близнецов, наугад ткнул пальцем в того, что лежал слева от Алкмены. «Этот похож на меня», — уверенно заявил Амфитрион. «Клянусь небом, вылитый я». «А этот?» — спросила Навсекая, указывая на второго. «А этот — на громовержца». И еле удержался, чтобы не расхохотаться при виде серьезно кивающих нянек. Сейчас Амфитрион уже напрочь забыл о странной Галентиаде, дочери Пройта, словно ее и не существовало вовсе. Ничего не знал он и о том, что на его родине в златообильных Микенах, откуда Амфитрион был изгнан родным дядей с Фенилом за убийство другого родного дяди, а заодно и тестя, Ванакта Электриона, что у властолюбивого с Фенила и Никиппы, дочери коварного Пелопса и внучки треклятого богами Тантала, не далее, как вчера вечером родился хилый и недоношенный мальчик. Примечание. Ванакт, Ванака, царь. В Микенах правили цари, более высокие по титулу и общественному положению, чем басилеи. Пелопс, сын Тантала, убитый отцом, Тантал, приготовив из Пелопса еду, предложил ее олимпийцам, и воскрешенный Гермием по приказу Зевса. Позднее Пелопс коварно сбросил со скалы Митрила, возничего, сына Гермия, и тем самым навлек проклятие на весь свой род. Среди пелопидов начались кровавые распри братьев, матереубийства и тому подобное. Первый сын после двух дочерей. Мальчика назовут Эврисфеем, и он, как это ни странно, выживет, что лишит Амфитриона и его потомков надежды на будущее воцарение в родных Микенах. Нет, ничего этого Амфитрион не знал. Да и узнай он о рождении Эврисфея, все равно не омрачился бы духом, ибо не был в сущности склонен к правлению городами. Рассмеялся бы, налил бы в кубок черного хиосского вина и выпил бы до дна за здравие всех детей, родившихся в эти дни. И очень удивился бы, если бы какой-нибудь прорицатель сообщил ему, что через полвека с лишним его жене Алкмене принесут седую голову нынешнего мальчика по имени Эврисфей. И Алкмена выколет у этой страшно оскаленной головы мертвые глаза своим ткацким челноком. Очень удивился и не поверил бы. А зря.